сделай мне свисток. Горцующий желатин, сообразно названию, горцует и варится в той музыке, которая напоминает трясущееся желе. Можно скачать этот подкаст на Archive.org, это наиболее неполноценный и сердитый вариант. Тот самый Archive.org, где все с невзрачной этикеткой. Убийственный провал двух последних концертов «Цивинуль Корпс» заставил меня задуматься о фриджазовых дуэтах вообще. Считается, что все фриджазовые дуэты так или иначе вертятся вокруг одной идеи – контактного, как бокс в режиме инфайта, взаимодействия двух равноправных ритмических инструментов. Ритмических обязательно, и дело тут вовсе не в мембранах с палочками. Здесь можно обходиться без ударных инструментов вообще. Пианино, например, может легко заменить все барабаны. Сесил Тейлор прекрасно знал, как это делается. Однако в случае использования непосредственно барабанов в качестве второго инструмента чаще всего вводится саксофон. Он самый ударный из духовых, и хороший звук в нем образуется благодаря вибрированию трости от удара, по сути представляя собой даблстроковые рудименты. Некоторые специально ломают идею фриджазового дуэта как ритмического взаимодействия, экспериментируя с неджазовыми арфами, волынками и клавесином. Но раз уж в моем случае обосраться случилось непосредственно на азбучных началах, поговорить я хочу о классике. Той самой классике, где саксофон вступает в кровопролитную махаловку с ударной установкой. Безоговорочно классика фриджазового дуэта – это пластинка Interstellar Space, то есть межзвездная среда. Мнение о банальности названия мне придется опровергать, исходя из собственного опыта, но сделаю это чуть позже, когда перейду к разговору об алкоголе. Interstellar Space – это в первую очередь 6 спонтанно симпровизированных композиций. В тот отрезок времени, а это 67-й год, было важно, что именно симпровизированных в реальном времени, а не распланированных заранее. Альбом был записан за несколько часов силами двух примечательных типажей из Нью-Йорка. Не сверходаренных, не талантливых, а скорее технически въедливых, готовых остервенело по-животному импровизировать часами. Своей озверелости они рисовались на фоне прочих музыкантов лишним человеком в русской литературе, девой-воительницей и статуей черного кактуса в Новосибирске одновременно. Это Рашид Али и Джон Колтрейн. Это дуэт, то есть весьма ограниченные заданные обстоятельства. Никаких аранжировок, никаких полифонических тутти. Решение на тот момент не то чтобы очень радикальное или экстравагантное, но все же слегка аутоагрессивное, во вред себе, по-пещерному аскетичное. Рашид Али впоследствии, где ни попадя, вспоминает, с изрядным удовольствием вспоминает, как Трейн, выгнав из своего коллектива всех, вплоть до собственной жены, невозмутимо ждал его в студии Руди Ван Гелдера в Нью-Джерси. На вопрос, что мы будем тут делать вдвоем, Трейн ответил: работать поперек правил. позером и шизофреником, в отличие от многих саксофонистов, он не был никогда. В данном случае работать поперек правил – это было всего лишь установка колтрейновских правил для Рашида Али. Сломать и запротоколировать получившееся – такие у него были на тот момент правила. И почему-то Рашид Али с тех пор заиграл по-новому, а по-старому с четкими акцентами не играл никогда, даже с евреями из Knitting Factory. После злополучного дуэта он приобрел злонравную для барабанщика привычку заполнять собой пространство полностью, не обращая внимания на контрабас, который отныне плавал в его пюре уверенно, но с некоторым недоумением, как купальщик в Мертвом море. Очень интересно слушать его записи, разделяя их на те, что были сделаны до Interstellar Space и после. Это прекрасная, абсолютно варварская музыка. Спонтанная произвольность, подвешенная на коротком поводке комплексов и самоограничений, была одной из причин, почему с момента появления Interstellar Space планка уровня импровизации задралась на неслыханную ранее высоту. В сущности, это наглость и нонконформизм. С технической точки зрения, Трейн упрощает все, что можно, делает своего рода трафарет из септаккорда через тритон ради того, чтобы свободно поливать в этих границах, как из краскопульта. Рашид Али это чувствует, заметно нервничает и, как говорилось выше, заполняет собой все оставшееся пространство. Тишины в его партиях нет вообще, нет и ритмических конфликтов, а они, собственно говоря, в такой музыке обязательны. Чувство свинга возникает довольно варварским способом. Музыканты не слышат друг друга и подстраховываются тем, что не дают друг другу возможности солировать под аккомпанемент. Как известно, чтобы стать мастером боевых видеоигр, надо учиться крепко зажмуривать глаза и нервно колотить по всем кнопкам подряд, ни на секунду не останавливаясь. Задолго до появления первой версии Mortal Kombat, Трейн и Рашид Али пользуются этой техникой не хуже самых заядлых героев джойстика. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, мальчиши. Начинаем нашу воскресную радиопередачу «Черная карагатица». Многие десятилетия негры, покидая рабовладельческий юг, попросили меня рассказать вам о многочисленных беззакониях. А? Кто там идиот, ебаный? Слушайте 6-й канал. Я негр. Прекрасный. Я злобленная черепаха. А хотите побалдеть? 5 минут. Повторение этой передачи вы можете слушать в пятницу в 19:30 по Владивостокскому времени. Но это будет непросто. Ты должен развернуться. Ты должен выпрямиться. И ты должен помнить, пока ты идешь к свету, ты никогда не собьешься с пути. Резюмирую, чисто технически можно заметить, что Трейн с навязчивым упорством залезает на тритон. Это в некотором роде делает звучание фриджазовым по-новому. Там, где Колман просто разворачивал гармонический аккорд кверху задом, Трейн наворачивает его на тритон. Манеру эту он позаимствовал у Альберта Эйлера, которого в то время считали за самодовольного идиота и не особенно воспринимали всерьез. Но Трейн окончательно ее утвердил. Сейчас, когда практически вся поп-музыка строится на укороченных аккордах, это не кажется таким уж серьезным нововведением. Но в то время это была логика играющего на терминвоксе фламинго. В дальнейшем, разумеется, на тритон будут залезать все, от Арчи Шепа до Чикасина с Резицким. Но крепче всех в эту манеру вцепится Питер Брёцман и доведет ее до полной кульминации, когда главное не что играть, а с какой степенью интенсивности. Брёцман много говорил о том, насколько ему вставил этот альбом, и, скорее всего, вставил он ему именно из-за использования следующей схемы – обыгрывания септа с последующим нырянием в тритон и возвращения на исходную тонику. Это дятел Вуди так делает. В Interstellar Space есть, кстати, прямое его цитирование. В солировании возврат в исходную точку очень важен. Он создает торжественность, если хотите, работает на спиритуальность. А спиритуальность – это тот самый специалитет, наживка, на которую еще долго будет ловить свободный джаз после того, как исчерпает все возможные технические фокусы. Альберт Эйлер, разумеется, несет за эту вину гораздо большую, чем Трейн. Но кто же будет слушать пастора, когда пришло время грабить супермаркет? Конечно же, этот Трейн заварил кашу из спиритуальности и неврастенического психоза. У него и спиритуальность была более приземленная, попартовая даже в каком-то смысле, если можно так выразиться. Довольно забавным кажется, что Трейн, похоже, прибегает к этому не особо умышленно. Он не слушает то, что играет Рашид Али, он пытается удержаться на плаву посредством разлиновывания жесткой сетки. Как студент, отвечающий на экзамене не свой билет и сводящий все вопросы к слонам, Трейн настырно возвращается в тонику, вместо того, чтобы развивать тему дальше каким-нибудь странным образом. У черных саксофонистов к тому моменту вычертилась традиция. Спортивный кодекс своего рода – гулять по трем октавам в хроматике и останавливаться непредсказуемым образом, ломая стандартные аккордовые последовательности. Колтрейн плюет на все это с высокой колокольни. Музыка Эйлера, сыгранная техническим Трейном в быстром темпе, это невероятно круто. Очень сложно не впасть в экстаз и не назвать ее грандкором. Но именно это делает норвежский барабанщик Нильсен Лев. Весьма несообразная риторика, на мой взгляд, и мысли возникают от этого не менее несообразные. Почему бы, скажем, не назвать Strange Fruit дроном, ведь напрашивается же. Ерунда это все. Вряд ли раньше ставили во главу угла клишированные темповые инструкции, типа весело, протяжно, умеренно, и не противопоставляли интенсивность, скажем, монотонности. Скорее всего, это уродливая краска наших дней. Воспринимать Interstellar Space следует как проявление сомнобулического психоза, или, как писал Шинкарев, прочухивание, ничего не помню. Попытки переиграть этот альбом ноты к ноте ни к чему хорошему не привели. Во-первых, в данном случае это несложно. Снять любую композицию в чистую здесь займет примерно 2 дня, и еще 1 день потребуется на разгонку. Это чтобы начать мыслить в колтрейновских категориях, если вы подходите к этому вопросу с нуля, конечно. Разогнаться здесь вроде бы важнее всего. Мочить по нотам позднего Колтрейна бессмысленно. Для тренированного импровизатора достаточно снять первичную тему и врубить экстатическое состояние. Шанхайский лабух Миша, мешающий с утра глицидиловый эфир с имбирной кока-колой, говорит, что зацепившись за тональность, он уже никогда не слезет с темы. Но если тональность неправильная, Миша говорит с занозой, то уже она им будет управлять или, по Мишиным словам, шоферить. Но и в том и другом случае Мишу все устраивает. Для алкоголика это правильно. Если трезвости суждения не хватает, то следует цепляться за обстоятельства. Смотреть на небо и оценить сложившуюся ситуацию по звездам. Меркурий во втором доме, а далее уже автопилот. Алкоголь в космосе, как известно, запрещен, потому что 20-граммовая булька во рту растягивается минут на 10 и действует фантастически. Работать в космосе после бульки невозможно. Смотришь на звезды, получишь во рту бульку и понимаешь, вот где звездный хор, вот где планетарная кефара. Мое единственное космическое переживание, связанное с алкоголем, случилось в Харлеме. Не нью-йоркском, правда, Харлеме, а в том, что в 15 километрах от Амстердама. Когда со скуки я шлялся по району Планетенвейк, где все улицы носят название планет. От Грота Маркс туда надо переться еще километров 7. Но зато вы попадаете туда, где во дворах происходят бабушкины гаражные распродажи, а белобрысые дети торгуют соком из самодельных киосков. Пройдя по Марсовой улице и свернув на Юпитерскую, я вспомнил о Колтрене, принял космическую бульку, достал наушники и продолжал движение уже под Interstellar Space. Ничего приятнее со мной в том довольно насыщенном месяце уже не происходило. Мертвое море и фламинго с терминбоксом. Радио Эссе. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha